«Можно», — томным голосом заговорила та, приподнимаясь. «Нельзя», — рыкнула Кира и ударила ту подушкой. «Не превращайте мою комнату в бордель». «Вот-вот, на нас ведь времени не останется, хотя тоже хочется». Не знаю, о чем они там договорились, но массаж с стимуляцией в их планы не входил. Да и я не собирался этого делать. После него обычно вырубает. Так что кровать быстро будет занята спящими тушками. Вздыхая, Саймона поднялась и оделась, пока я любовался видом из окна. «Ох, чувствую себя перышком». Я обернулся, а шатенка улыбалась. «Спасибо, Дим. С меня должок. Жаль, конечно, что это был не тот самый массаж, но понимаю, времени уже нет. Экзамен завтра». Она умчалась, а на кровать легла другая девушка. Она сгорала со стыда, вся тряслась и попискивала. И это я ее даже еще не коснулся. Впрочем, судя по всему, Мартынову, нашу скромницу и милашку, еще не касался мужчина. А потом 10 минут массажа, и она вырубилась. Да блин! Но девчата все организовали, сами одели и сами утащили ее в соседнюю комнату. Туда же пошла следующая студентка, точнее, ее понесли. Думаю, со стороны это странно выглядит. Дверь то и дело открывается, отсюда на руках выносят девушек, а еще стоны и визги. Эх, вот сейчас громко стонет одна девушка, но не от наслаждения, а от боли. Кости ей вправляю, причем в шее, а это очень опасно и сложно. Массаж — это вообще опасно. Если специалист неумелый, можно и убить. Я не шучу. Сколько случаев в Таиланде было от тайского массажа? Пережали, что не надо, и все, отек мозга, а затем и смерть. Но можно и инвалидом остаться. Так что нельзя легкомысленно относиться к массажу, но... Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, расчехляю причиндалы, к этому не относится. Это скорее прелюдия, чем массаж. У меня же был массаж. Волшебное масло проникало в тело, расслабляя тело и запуская восстановительные процессы, причем такие, что порез, к примеру, на пальце затянется за минуту. И вот весьма крупная коротковолосая брюнетка прыгала на месте и с восторгом смотрела на меня. «Да я завтра все рекорды побью, спасибо!» Она освободила место для следующей, так что работа продолжается. Одна с другой однокурсницы покидали кровать, и так пока не осталось лишь Кира. Девушка смотрела на меня едва ли не полностью красным лицом и взглядом требовала массаж. «Тот самый?» «Нет», — почти выкрикнула та. «Его потом». Кира собралась было раздеваться, но постучали в дверь. Проворчав, Фомина открыла ее и открыла рот от шока. «А вы уже все? Можно и нам?» — спросила девушка с длинной косой, а я выглянул наружу и тоже рот открыл. Там, блин, настоящая очередь. «Нет!» — Кира захлопнула дверь, а в нее начали едва ли не ломиться и умолять. В итоге Фомина сдалась и передумала о массаже для нее. «Вот только...» «А меня спросить?» — поинтересовался я у женщин. «Дмитрий», — сделав мокрые глаза, заговорила девушка с косой. «Это вопрос жизни и смерти. Мне нельзя провалить экзамен или получить плохую оценку, пожалуйста. И мы знаем про условия. Приюту мы поможем. Но помоги нам». «Работай, негр!» — хохотал появившийся босс. «Там древо растет. Немного уже осталось. Если добьешь его до 25, получишь от нас ништяки». Он похлопал меня по плечу, а я призадумался. «А ведь правда, немного же осталось. Ну-с!» Размял я пальцы. «Приступим. Ради всемирного блага всем сделаю массаж». Вопли радости была тьма, а потом и вопли боли. Хруст, стон, крик, сладкие стоны. Час летел за часом, я уже съел 3 килограмма сосисок и 2 яблока жизни, а женщины не заканчивались. Хотя удивили и 3 парня. Не знаю, как их не убили разъяренные женщины, но они как-то допопали сюда. Один обещал мне скидку на мебель, а 2 других просто внесли немалый денежный вклад на благотворительность. Но главное не это. Один из них был весьма сильным магом. Старшекурсник. На него пришлось тройную дозу масла использовать. Он на практике в мертвых землях получил легкие ранения, и они плохо зажили. Ибо энтропия проникла слишком глубоко, и ее не заметили. Из-за этого начинались проблемы. «Нет слов! Как? Мне даже целители не могли помочь!» Удивлялся высокий спортивный парень. Он размял тело и не почувствовал уже привычного дискомфорта. «Техника массажа плюс особое суперсекретное масло», — заулыбался я, показывая флакон. «Должен буду», — кивнул тот. «Ну и про приют не забуду». Пожав мне руку, он ушел, а его место заняла девушка. Так и продолжалось до самой ночи, пока я не почувствовал радость. Древо выросло до 25 метров, даже больше. Вот что массаж волшебный делает, ну и поглощение манны, разве что люди все не заканчивались. В комнату к себе я вернулся лишь к 3 ночи, а там Кира заняла мою кровать и спала в обнимку с Настей. Пришлось спать в кровати Киры. А что? Справедливо, не на полу же спать. Снова. Челябинская область. Поместье рода Лебедевых. Некоторое время назад. В просторном рабочем кабинете раздался звонкий удар пощечины, и Лебедев-младший рухнул на пол, да с обидой уставился на отца. «Позорище и ничтожество!» — вырвался крепкий темноволосый мужчина. «Так опозорить меня, враги нашего рода уже из всех утюгов вещают, что ты извращенец, любящий маленьких мальчиков!» «Это неправда, отец!» — выкрикнул парень и попытался подняться, но голова кружилась. Все же отец был сильным магом, манна в теле усиливала мышцы, оттого даже пощечиной можно убить. «Даже если это и неправда, ты уже не сможешь доказать обратное. Есть свидетели, записи с камеры, даже запись с телефона. А твое унижение смакуют, как будто это мое унижение. Мне уже все наши союзники позвонили, дабы узнать, все ли у вас хорошо». Лебедев-младший лишь поджал губы от обиды. «Прости, отец, меня обыграли». «Обыграли тебя?» «Ха-ха-ха-ха!» — вдруг рассмеялся герцог. «Распространение глупых слухов с целью спровоцировать Древого? И главное для чего? Чтобы он хорошенько тебя избил?» «И это стало бы его концом!» «А в итоге концом получил ты. И как пошутил Ветров, концом прямо по твоим губам провели. Вот настолько ты жидко обгадился, сын мой. Люди уже задумываются, стоит ли иметь дело с родом, у которого такой наследник». Кучерявый парень сжался и скорчил лицо от злости к Древу. «Вот зачем это было нужно? Зачем, сука?» «Он меня бесил, выскочка, хотя сам из трущоб». «Этот выскочка из трущоб в 14 лет пачками валил энтропов, пока ты к девкам приставал и унижал людей, демонстрируя свое превосходство в статусе». «Это не отменяет того факта, что он рос в нищете, говне и трущобах», — фыркнул парень. «Ты действительно не понимаешь, сын», — простонал герцог и сел на край своего большого рабочего стола. «Похоже, наш род обречен». «Отец, почему ты не веришь в меня? Я лишь раз ошибся!» — прокричал парень, встав напротив отца. «Раз? Этот Чумаков тобой крутит и вертит. Ты знал, что он использовал тебя по заказу Жукова?» — рыкнул отец, а сын лишь заморозился, не понимая отца. «Да, сын, тебя использовали как дешевую шлюху. Весь наш род использовали, а ты был рад и вилял хвостом». «Но зачем?» — ошарашенно спросил парень. «Неужели ты не понимаешь? Не разочаровывай меня, сын!» «Дабы поссорить нас с Древовым?» Молодой герцог поджал губы и сжал кулак. «Вот почему, черт!» — крикнул тот, все осознал. «Жирная скотина, я убью его!» «Не убьешь, потому что сейчас наши войска равняют землей их особняк, а жирную скотину, старшую, тащат сюда». «Так это он подложил трусы мне в карман?» «Не знаю, но все из-за него. Однако я сомневаюсь. Зачем он тогда и себе их засунул?» «Тогда Рома!» — вспомнил парень о друге качке. «Или уборщица!» — предположил герцог. «Нет, это точно Рома!» Герцог-младший покачал головой. «Он решил от нас обоих избавиться. Прощальный подарок. Он на Новый год должен был уехать в Великобританию». «Он уже улетел», — хмыкнул Лебедев-старший. «Весь его род улетел. Так что тебя, сын мой, жестко поимели все твои друзья. Будет тебе уроком». Парень упал на колени от осознания этого факта. А ведь они с детства дружили. Точнее, он так думал. Но теперь приходило осознание, что они тусовались с ним лишь из-за титула и покровительства их родам. Комната Фоминой. Утро. «Приветик». «Спал я себе, спал. Как услышал голос, и открыл глаза. В комнату же вошла соседка Кира, Оксан, которая... Она ночевала где-то в другом месте. «Привет!» — кивнул ей, а девушка вглядывалась в кровать. «Нет тут никого». «Вот как? Ох, Кира, Кира!» Оксана покачала головой и, зевнув, начала осматриваться. «Ни трусиков, ни лифчиков, ни использованных презервативов, ничего, скучно». «Не делай из меня монстра! Тут женщин 50 было, а то и вся сотня. Я не считал». Покачал я головой и, поднявшись, начал одеваться. А это внимательно наблюдала. «Когда-нибудь я выпрошу у Киры твой массаж». Девушка облизнулась и стрельнула в меня взглядом. Я ничего не ответил, продолжив одеваться. А затем поспешил к себе. Там уже все проснулись. Ну, кроме Насти. Она все еще дрыхла. А Киры уже не было. «Привет, герой!» Ухмылялся сонный блондин, который уже оделся. «Поздравляю с 25 с лишним метров. Есть новые возможности у древа?» «Не уверен. Думаю, основной эффект будет на 30 метрах. Однако древо стало сильнее, и это факт». «Ну и отлично. Пошли, что ли, в столовую?» «Ага, мелочь, ты пойдешь?» Я немного потряс Настю, но она спала очень крепко. «Ясно, понятно». Я подошел к двери и... «Да блин!» «Внимание! До начала вторжения Восток 15 минут. Защитите древо!» «Восток? Такого еще не было!» — подметил Костя. «А я уже снимал одежду и ложился на кровать к Насте. Я же не хочу, чтобы форму порвали». Вскоре я в трусах и майке оказался в саду, нацепив на себя броню орков, а именно одеяние из шкур, костей и металла, бросился на восток, благо там уже стоял кишка. Правда, обычная, без дополнительных элементов. Эльфы уже занимали земляной вал, и жаль, что новые луки лишь в субботу придут. Но демон сделал некоторое количество магических стрел, надеюсь, поможет. Бойцы, включая новобранцев, занимали позиции, выглядели они растерянными. И стрелков у меня оказалось как-то маловасто. Многие погибли в прошлом бою с демонами. А новобранцы в большинстве своем не умели стрелять. Так что народ держал в руках копья, ну и кто-то имел пистолет и оружие. Так что мы отошли поближе к рву. Дабы лучники и пулеметчики нас поддержали огнем. «Орки вернулись?» — спросил прибежавший Костя. В руках автомат, на поясе пистолет, пулемет и клинок. «Черт знает, но готовимся ко всему, а вы...» Я обернулся к новобранцам. «Мне, конечно, плевать, сдохнете вы или нет, ведь я просто наберу новых солдат. Но лучше, конечно, не тратить мое время. Так что постарайтесь не сдохнуть, однако, говорю сразу, кто побежит, тот умрет. Ну и, возможно, станет, как они». Я кивнул на 40 зомби, вооруженных копьями. «Быть зомби!» — захрипел один из них. «Не так уж и плохо. Работа заставляет много работать!» — прохрипел другой зомби. «Цыц!» — рыкнул я на них. «Не пугайте добровольцев!» Мертвецы жутко рассмеялись, пугая все еще живых. И скажу одно, смерть творит чудеса. Став зомби, люди перестают быть мудаками. Они усердно работают, самоотверженно сражаются и вообще красавцы. Как там говорится, только могила исправит, вот она и исправила. «Идут!» — раздался крик Вики сверху. «Жабы!» «Жабы?» — удивился я. «Огромные, выше меня, с копьями!» Я посмотрел на свой меч и, вздохнув, вонзил его в землю, после чего выхватил два одноручных меча. Если выше Вики, то не факт, что высокие. И да, вскоре из кишки выскочили они. Голубая, зеленая и даже фиолетовая кожа. Это были антропоморфы, ибо ходят на задних лапах, в руках копья, топорики, трезубцы и духовые трубки. Ну или как оно называется. «Защитим древо мира от мерзких жаб!» Раздался боевой клич эльфов. И даже люди приободрились, глядя, что жабы меньше их. «Но...» «А не дофига ли их?» — поинтересовался Костя. «Дофига», — согласился я, глядя на эту толпень, выбегающую из лабиринта. Жабы стремительно приближались к нам. Они квакали, прыгали и размахивали оружием, и в них полетели стрелы. Взрыв. 5 стрел взорвались, словно гранаты. «А неплохие демон сделал стрелы», — заулыбался я, но их было мало, зато первый напор жаб спал. На них обрушился шквал пуль со стрелами.